«Но, господин комиссар, — вскричал Бонасье, — уверяю вас, тут не может быть никакого сомнения. Господин Д'Артаньян — мой жилец. И, следовательно, хоть он и не платит мне за квартиру, или именно поэтому, я-то должен его знать. Господин Д'Артаньян — молодой человек лет 19-20, не более, а этому господину по меньшей мере 30. Господин Д'Артаньян состоит в гвардейской роте господина Дезессара, а этот господин — мушкетер из роты господина де Тревиля. Поглядите на его одежду, господин комиссар, поглядите на одежду!» «Правильно», — пробормотал комиссар. «Это, черт возьми, правильно!» В эту минуту распахнулась дверь, и гонец, которого ввел один из надзирателей Бастилии, подал комиссару какое-то письмо. «Ах, негодная!» — воскликнул комиссар. «Как? Что вы сказали? О ком вы говорите? Не о моей жене, надеюсь?» «Нет, именно о ней. Хороши ваши дела, нечего сказать». «Что же это такое?» — воскликнул галантерейщик в полном отчаянии. «Будьте добры, объяснить мне, господин комиссар, каким образом мое дело может ухудшиться от того, что делает моя жена в то время, как я сижу в тюрьме?» «Потому что все, совершаемое вашей женой, только продолжение задуманного вами совместного плана, чудовищного плана. Клянусь вам, господин комиссар, что вы глубоко заблуждаетесь, что я и понятия не имею о том, что намеревалась совершить моя жена, что я не имею ни малейшего отношения к тому, что она сделала. И если она сделала глупости, я отрекаюсь от нее, отказываюсь, проклинаю ее». «Вот что, господин комиссар, — сказал вдруг Атос, — если я вам больше не нужен, прикажите отвезти меня куда-нибудь. Он порядочно надоел мне, этот ваш господин Бонасье». «Отведите арестованных в их камеры», — приказал комиссар, одним и тем же движением указывая на Атоса и Бонасье. «И пусть их охраняют как можно строже». «Если вы имеете претензии к господину Д'Артаньяну, — с обычным своим спокойствием сказал Атос, — я не совсем понимаю, в какой мере я могу заменить его». «Делайте, как вам приказано, — закричал комиссар, — и никаких сношений с внешним миром, слышите?» Атос, пожав плечами, последовал за караульными, а Бонасье всю дорогу так плакал и стонал, что мог бы разжалобить тигра. Галантерейщика отвели в ту самую камеру, где он провел ночь, и оставили его там на весь день. И весь день Бонасье плакал, как настоящий галантерейщик. Да ведь, по его же собственным словам, в нем не было и тени воинского духа. Вечером около 9 часов, уже собираясь лечь спать, он услыхал шаги в коридоре. Шаги приближались к его камере. Дверь раскрылась, и вошли караульные солдаты. «Следуйте за мной», — произнес полицейский чиновник, вошедший вместе с солдатами. «Следовать за вами?» — воскликнул Бонасье. «Следовать за вами в такой час? Куда это? Господи помилуй!» «Туда, куда нам приказано вас доставить». «Но это не ответ». «Это единственное, что мы можем сказать вам». «О, Боже! Боже!» — прошептал несчастный галантерейщик. «На этот раз я погиб». И он, совершенно убитый, без всякого сопротивления, последовал за караульными. Его провели по тому же коридору, по которому он уже проходил. Затем они пересекли двор, прошли насквозь через другое здание и, наконец, достигли ворот главного двора, где ждала карета, окруженная 4 верховыми. Бонасье посадили в карету. Полицейский чиновник устроился рядом с ним. Дверцы заперли на ключ, и оба оказались как бы в передвижной тюрьме. Карета двинулась вперед, медленно, словно траурная колесница. Сквозь решетку, защищавшую окно, арестованный мог видеть только дома и мостовую. Но коренной парижанин, каким был Бонасье, узнавал каждую улицу по тумбам, вывескам и фонарям. Подъезжая к церкви святого Павла, возле которой казнили узников Бастилии, приговоренных к смерти, он чуть не лишился чувств и дважды перекрестился. Он думал, что карета здесь остановится, но карета проехала мимо. Несколько дальше он снова пережил безграничный ужас. Они проезжали вдоль кладбища святого Якова, где хоронили государственных преступников. Одно только его несколько успокоило. Прежде чем их похоронить, им обычно отрубали голову, а его собственная голова пока еще крепко сидела на его плечах. Но когда он увидел, что карета сворачивает к Гревской площади, когда он увидел островерхую крышу городской ратуши, и карета въехала под арку, он решил, что все кончено. Попытался исповедаться перед полицейским чиновником, и в ответ на его отказ принялся так жалобно кричать, что тот пригрозил заткнуть ему рот кляпом, если он будет продолжать. Эта угроза немного успокоила Бонасье. Если его собирались казнить на Гревской площади, не стоило затыкать ему рот. Они ведь уже почти достигли места казни. И действительно, карета проехала через Роковую площадь, не останавливаясь. Приходилось опасаться еще только Троуарского креста. А туда именно карета и завернула. На этот раз не могло быть сомнений. На площади Троуарского креста казнили приговоренных низкого звания. Бонасье напрасно льстил себе, считая себя достойным площади святого Павла или Гревской площади. Его путешествие и его жизнь закончатся у Троуарского креста. Ему не виден был еще злосчастный крест, но он почти ощущал, как этот крест движется ему навстречу. В шагах в 20 от рокового места он вдруг услышал гул толпы, и карета остановилась. Этого несчастный Бонасье, истерзанный всеми пережитыми волнениями, уже не в силах был перенести. Он издал слабый крик, который можно было принять за последний стон умирающего, и лишился чувств.